Це ж золото левое. Короче, время пока есть. Хоть и мало, но есть. Через 3 дня они у нас на сортировке будут. Я следящий. У меня с уральскими все обговорено. В субботу с утра они мне звонят на мобильник. Все спокойно. Встречайте, я даю отмашку. Приходим, как бы следим за сортировкой. Они как раз к другому составу будут цеплять. Ну, в общем, как бы контролируем. А потом тем полканам ствол в зубы и все дела. А ваши? Вы ж тут каждый состав обнюхиваете. Нам тут Курская дуга не нужна, не будет наших. У них, в смысле, у нас смотр. Який такий смотр? Що ви там смотреть собрались? Не понял Кудря. Смотр казачий. В райцентре. Все поедут в парадной форме, шаблюки начистят, чубы свои накрутят. Традиционное рукопашное состязание, передразнил Олег своего брата. Он у нас сильный историк. Каже, что такие были еще в 19 веке. Оно нам надо? Совсем мой братан сказився. При этих словах Олег смачно сплюнул, а Кудри издал тихий смешок. Опять помолчали. Кудри, видимо, обдумывал слова Олега. Ну, ваши на смотр отвалят, а ты как? А я заболею. Печенка у меня от непосильных трудов барахлит, ерническим тоном объяснил он. И потом, брат, знаешь, что не люблю я этих казачьих заморочек. Кудри вдруг подозрительно спросил. А может, ты все это придумал на пару с братом, а? Втянешь нас в перестрелку, а потом нашими руками себе жар загребешь. Нахрена тебе это? Это же катит на предательство, а, Бэмби? Ты готов сыграть подлянку? Да плевать. Братан, 3-й год мне только на конфеты дает. Достало. А тут 20%. Не богато, а мне хватит. Так беретесь? Турецкий услышал легкий шорох шагов. Бандиты были совсем рядом. Он напрягся, но шаги смолкли. Так когда, говоришь? Услышал он голос Кудри уже совсем близко. Турецкий осторожно сделал несколько шагов назад и обернулся, почувствовав, что не один. Рядом стоял огромный пес и смотрел в глаза Турецкому. Тот приложил палец к губам, но пес не понял жест человека и стал гулко гавкать на всю округу. Олег выглянул из-за угла, но Турецкий уже скрылся за постройкой. В голове мелькнула мысль, зря Щеткиным в подъезде назвался. Пес лаял, как бешеный, голоса Олега и Кудри смолкли. Звук отъезжающей машины насторожил Турецкого. Он выглянул из-за угла и увидел удаляющиеся габаритные огни, поняв, что это машина Кудри. «Наверное, оба уехали», — мелькнула мысль. «Но все равно осторожность не помешает». Он бесшумно шагнул из укрытия и замер. Прямо лицом к нему стоял Олег, прислонившись спиной к дереву и слегка опустив голову. «Вот ты попался!» — удовлетворенно подумал Турецкий, сделал рывок и цепкой рукой схватил Олега за руку. Тот не делал никаких попыток вырваться. Турецкий всмотрелся и тихо выругался. Олег был подвешен за воротник к суку дерева. По груди у него стекало что-то темное. Когда Турецкий поднял его голову, подозрения подтвердились. Глубокая рана зияла на горле. «Мать твою! Какой же ты идиот! Идиот!» — ругнулся Турецкий и приоткрыл полы его куртки, нащупывая внутренний карман. «Надеюсь, ты еще не все сбагрил». Собака уже заходилась от лая, но на непрошенного гостя не бросалась. Турецкий под ее неистовый лай нащупал в кармане убитого какую-то бумажку и машинально положил ее в карман. В это время сук обломился, и труп свалился прямо ему в руки. «Черт! Этого еще не хватало!» «Да тихо ты!» — обернулся он к собаке. Пес заскулил. Зашуршала трава под чьими-то ногами, и мужской голос из темноты громко спросил. «Ты что тут робишь на чужом дворе?» Из темноты выступил пожилой мужик с палкой в руке и застыл, глядя во все глаза на чужака, который придерживал труп.